Глава 19. Для стран-победителей начались золотые времена. Едва коалиция во главе с Францией подписала мирный договор, случилось это в конце августа 1906 года, как мы с коллегами-победителями тут же начали осваивать свалившийся нам в руки приз. Немцы с итальянцами победу ощутили лучше, а богатенькая Российская империя просто в рабочем режиме принялась возвращаться к мирной жизни. Ипотека под отрицательный процент. Мощное расширение бюджетных мест в учебных заведениях. Упор, конечно же, на технических специалистов и квалифицированных рабочих. И возвращение огромных масс людей из армии обратно на рабочие места с медленно, но верно возвращающимся к довоенным показателям потребительским секторам экономики. Очередной пакет с увеличением соцвыплат и зарплат бюджетникам. Все это лишь вершина айсберга, направленного на то, чтобы подданные ощутили вкус победы. Это что касается простого люда, а на ступеньках социальной лестницы уровнем повыше разворачивалась непримиримая борьба за возможность выкупить оставшиеся бесхозными активы, за получение государственных заказов на переосвоение и поддержание в должном порядке новых территорий. Не отменяло это все и жирных возможностей стандартной торгово-промышленной работы на новых территориях, и по использованию обретенных логистических маршрутов. Крышевать актуальную итерацию Великого Шелкового пути, то бишь 90% евроазиатской торговли, очень приятно для государственного бюджета и полезно для подданных торгового профиля. Глядя на активное шевеление по всей территории империи, можно подвести важнейший промежуточный итог первого этапа моего правления. Внутренний рынок России сформирован, деньги у народа завелись. Голода не было давным-давно. И пусть единичные проявления страшной нищеты сохраняются, в целом я отлично поработал. Рынок Российской империи в нынешнем его виде самый желанный для коммерсантов всей планеты. А мы не чиним препятствий для захода на него. Чем больше ништяков на полках магазинов и чем ниже на них цены, тем подданным приятнее. Переправка изрядного количества автомобильной техники из армии в гражданский сектор экономики, да обновленные дороги, так себе асфальт в эти времена, если честно, но все равно гораздо лучше разбитой колеями грязюки. Сильно добавили мощности логистики. И старое проклятие России, циклопическое плечо подвоза, постепенно теряет свою силу. Помогают в этом и сеть центров опережающего развития, основой которых служат кабинетские земли августейшей семьи. Там у нас особые экономические зоны, в которых за прошедшие годы развернулись солидные производственные мощности, которым прибавились логистические хабы. Теперь не нужно везти продукцию из условного Петербурга в условный Иркутск. Все критически важное производится рядышком. Изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Этот принцип в моей ситуации сработал просто шикарно. В моменте было не особо заметно, что что-то меняется. Но теперь, оглянувшись назад, я натурально поражаюсь изменениям. Пусть при отце моем империя бурно развивалась, но все равно оставалась довольно сонным образованием, которому мешал ряд застарелых проблем. Сейчас Россия – это что-то невообразимое. И кажется, сам воздух здесь теперь толкает народ к созидательной суете. Особенно деятельной у нас является молодежь. По результатам опросов, 3/4 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет намерены попытать счастье в бизнесе, либо уже попробовали. С разным результатом, вплоть до банкротства и прилагающегося к нему набора поражений в правах. Но на то он и бизнес. В целом, малый бизнес по стране чувствует себя отлично, с каждым днем отжирая все больше процентов экономики. В основном он представлен сферой услуг и заведениями общепита. Но не плашает и розничная торговля, несмотря на очевидные процессы неизбежной монополизации. Большие сетевые супермаркеты в империи завелись давным-давно, и как всякая большая фигня, они любят поглощать мелочь. Неплохо чувствуют себя артели и распределенные мануфактуры, когда несколько людей в разных местах делают свою часть работы, а потом плоды ее собираются в единый продукт. Соперничать в производстве больших серий товаров с нормальной промышленностью они не способны, но любителей ручной работы и старинных фамильных секретов в империи очень много. Некоторые латифундисты мной недовольны. Решение застарелых проблем в сельском хозяйстве привело к кратному росту урожайности даже в районах рискованного земледелия, и цены на жратву от этого стабильно низкие. Тот же набор из бургера и картошки в моем скрепном аналоге Макдональдса стоит 12 копеек. Почти 200 граммов мяса, прошу заметить. И несмотря на ценовую политику, годовая выручка сети исчисляется сотнями миллионов. А заодно служит одним из инструментов чисто рыночного контроля рынка общепита в целом. Хочешь не хочешь, а конкурировать с 12-копеечной трапезой приходится не только умениями поваров, разнообразием блюд и сервисом, но и ценами. Недовольство агропромышленных олигархов мне по боку, а антимонопольный комитет бдит, сохраняя готовность надавать подзатыльников при первом признаке картельного сговора с целью поднять цены. Помогают и лично преданные империи латифундисты с человеческим лицом во главе с Юсуповыми и лобби старообрядцев. Эти мне по жизни за снятие механизмов их притеснения благодарны, которые как минимум делают вид, что рады сытой жизни соотечественников. Кроме того, прибыль их предприятия приносят отличную, потому что низкие цены компенсируются объемами сбыта. Доходит до парадоксального. В расположенных близ и внутри городов частных домах на земле в какой-то момент случилась новая мода. Там, где раньше всегда был огородик, завелись газоны, бассейны да беседки. Вымирает в урбанистических зонах личное сельское хозяйство. Зачем впахивать в огороде после смены на основном рабочем месте, если деньги на покупку продуктов в магазине всегда есть? Не хочу осуждать коллег из моей реальности. У них не было послезнания, и им приходилось действовать в меру простого человеческого разума в непростых условиях, большую часть времени, разгребая последствия войн и демонтажа предыдущей государственности. Полнота власти при этом была вообще не у всех. Я из будущего. В моей голове бесценные знания, способные подтолкнуть научно-технический прогресс в немалом количестве областей. Подтверждено на практике. У меня в какой-то момент образовалась абсолютная полнота власти, но я без кокетства и ложной скромности могу твердо заявить. Было нелегко, и до сих пор мне приходится вкалывать по 10-15 часов в сутки, чтобы не давать лениться веренной мне империи. Тем не менее, я не могу не гордиться тем, насколько качественный капитализм с большой примесью социализма у меня в итоге получился. Общество потребления. Форма для существования людей весьма приятная при наличии у населения денег. Они нынче водятся почти у всех, включая самую объемную по сию пору категорию населения – у крестьян. Наиболее успешные деревни, в свое время перешедшие на паевый формат работы и нащупавшие прибыльную специализацию своего колхоза, ничем не напоминают себя прежних, сереньких и депрессивных. Асфальтированное шоссе до райцентра, новенькая сельскохозяйственная техника, универсальные автомобили форм-фактора, похожего на пикап и мотоциклы, линии электропередач, порой собственные электростанции, питающие производство, телеграф с телефоном. Собственные железнодорожные ветки и порты с подвижными составами да кораблями, в зависимости от местоположения. И, конечно же, архитектура. В первую очередь, забогатевшие селяне старались отгрохать себе 2-3-этажный коттеджик, хотя бы из дерева, но с непременным прицелом на перестройку его из камня или кирпича. По рассказам знакомых, очень потешно воспринимаются зарубежными архитекторами, в основном вчерашними студентами, на деятели с солидным портфолио, денег традиционно прижимистым крестьянам жалко, запросы приехать поработать в расположенную в недрах тайги деревню. Но едут. Деньги предлагают неплохие, а интересный пунктик в портфолио на дороге не валяется. Наши архитектурные новички обижаются. Они ведь не хуже зарубежных коллег. Но поклонение перед Западом нужно лечить поколениями. К счастью, развитый строительный комплекс страны и неостанавливающиеся работы по обустройству инфраструктуры с направленными на стимулирующее желание нанимать побольше своей молодежи системными мерами позволяют стране переваривать любое количество специалистов всех мастей и даже не обладающих навыками чернорабочих. В богатых колхозах зреет новая мода. Заказывать у архитектора не коттеджики с домами культуры, школами, амбулаториями да храмами, куда без нарядной церкви. Правильно, никуда. А прямо генеральные планы, согласно которым архитектура деревни приводится к единому стилю, а инфраструктура формируется, по последнему слову, профильной научной отрасли. Любит наш народ все-таки соборность и хороший понт. И красивые фотографии колхозов версии 2.0 очень приятно показывать жителям других процветающих сел на тематических съездах да форумах. Словом, не жизнь в империи теперь для 9 из 10 подданных, а натуральная ставшая явью сказка. А что самое приятное, мы все еще в самом начале пути к реальному благоденствию. А значит, дальше будет только лучше. Последние полгода в Америке набирала силу банковская паника. Сирич кризис. Отчасти моих рук дело. Потому что ряд банков, поняв, что занятые у них на войну против России деньги никто не вернет, благополучно обанкротился. Когда-то у американцев существовал Центробанк, вернее целых два, но неподконтрольный, отвечающий за макроэкономику орган, тамошним элитам мешал. Поэтому и первый, и второй банк Соединенных Штатов были упразднены. Первый еще в 18 веке, второй лет 80 назад. Не сидели сложа руки и старые могущественные финансовые кланы, к этому моменту окончательно выбравшие США своей цитаделью. Их интриги, многовековой опыт он их, между прочим, стали вторым важнейшим фактором кризиса в банковской сфере. Из менее значимых причин – сильное землетрясение в Сан-Франциско, влетевшее в копеечку правительству, и ряд судебных разбирательств, инициированных антимонопольной службой. В частности, большой штраф был наложен на Standard Oil, из-за чего акции этой уважаемой компании посыпались, потянув за собой остальную нефтянку. Тревожная атмосфера и самоубийство нескольких крупных банков заставило миллионы добрых американцев выстраиваться в длинные очереди и опорожнять свои депозиты. Налички в банках всегда ограниченное количество, а сами депозиты нередко были вложены в кредиты и прочие облигации. В парочке городов дошло до привлечения Национальной гвардии для подавления разъяренной и громящей отделения банков толпы. Такая непростая ситуация не могла не послужить основой для набора политических очков. И развернувшаяся в СМИ дискуссия только усилила накал страстей. Могло бы быть и хуже. Но банкир Джон Пирпонт Морган заложил много своих личных денег и убедил других финансовых воротил сделать то же самое. Это позволило быстро намутить наличности, и народ, получая на руки свой депозит, клал деньги обратно. Пощупал, вот они, все нормально. Параллельно те же финансовые воротилы скупали стремительно падающие активы конкурентов и третьих компаний. Под шумок очень приятно чисто рыночными методами переделить собственность. Подстегнутый оппозицией и сам неплохо осознающий размер задницы, в которую угодила Америка, Белый дом тем временем создал парочку комиссий. Первая должна была выяснить, как так вышло, а вторая – предложить комплекс реформ, чтобы так больше не было, как минимум, до конца политической карьеры Тедди Рузвельта. Главным в обеих комиссиях назначена весьма примечательная личность – сенатор Нельсон Олдрич. Господин Олдрич имеет честь быть тестем Джона Дэвисона Рокфеллера и казначеем Великой Ложи Рот-Айленда, что лично у меня вызывает умиление. Совсем в эти времена масоны не стесняются. Упрекнуть Нельсона в плохой работе язык не поворачивается. Ставленник больших финансовых кланов, в числе прочих мероприятий, даже посетил Европу. Сначала погулял по Германии, а потом приехал к нам изучать финансовую систему и перенимать опыт. Центральный банк Российской империи – моя заслуженная гордость. Жаба немного давила, но найти предлог, запретить господину Олдричу общаться с людьми и изучать совершенно открытую информацию мы не могли. Да не больно-то и пытались, несмотря на мою личную антипатию к пока несуществующему, но неизбежному результату работы комиссии – Федеральной резервной системе США. Будь проводниками этой идеи ограниченное число лиц, можно было бы подумать о несчастных случаях с ними в главной роли. Но здесь за дело взялась система, а значит, толку от ликвидации не будет. Системные усилия государства всегда приводят к результату. Просто так смотреть на создание знаменитого печатного станка, однако, скучно. Поэтому мы в рабочем режиме кормим взятками конгрессменов да сенаторов, через них сотрясая воздух недопустимостью создания Центробанка и лоббируя всякое другое. В частности, льготные таможенные тарифы для компаний с нашего Дальнего Востока. Тамошний, исчисляемый в миллиардах долларов товарооборот, очень важен для благополучия восточного побережья США, поэтому инициативу удалось пропихнуть легко. Федеральная резервная система сама по себе не проблема. Ну, поможет она Америке забороть кризис, ну и что? Даже если изо всех сил ставить палки в колеса, на выделяемые оборонным подрядчиком бюджеты кризис не повлияет. На корабли, самолеты да танки американцы денег всегда наскребут. Проблемой является потенциальное создание экономического контура на основе доллара. Экономического контура, в котором не будет места России. Вильгельм, он жадный, и пусть в руки немцам упал исполинский куш, кайзер может повестись на пакет бонусов, обеспечиваемых печатным станком. В свете неизбежного второго раунда это станет немалым стимулом для занятия Германией неправильной стороны в конфликте. Да и немецкие банкиры не сидят на месте, а очень деятельно пользуются сложившейся в Европе обстановкой, запуская щупальца в новорожденные карликовые государства и занимаясь экспансией на рынки проигравших войну, но сохранившихся стран. Слухи ходят самые нехорошие. Что-то о создании надгосударственной надстройки в подконтрольной Вильгельму части Европы и переходе тамошних экономик на пользование немецкой маркой. Когда вчерашний союзник озабочен строительством очевидно недружеского блока, не остается ничего другого, кроме как формировать блок собственный. Благо есть из кого, отсюда и до Австралии. Суммарная экономическая мощь нашей части мира гораздо выше, чем у условного Запада. И я надеюсь, что Вилли это понимает и не станет жертвовать мощными экономическими связями с моей зоной влияния. Ну и в целом, нам с кайзером всегда есть что обсудить и против кого стоять плечом к плечу. Как минимум, американцы продолжают точить зубы на Панамский канал. Впрочем, шанс китка есть и здесь. В случае интеграции Германии в Западный блок, на его право владения никто покушаться не станет. Кайзер же свой, а со своим всегда можно договориться.